Ну что, нужно, — сказал я с большим чувством, — это упражнение, чтобы стимулировать кровообращение. Через пару недель, если вы будете постоянно ходить или лазить по горам, вы попросту забудете, что они у вас есть. Заткнись. Слушаю, сэр. Он закрыл глаза, через минуту открыл их, медленно согнул левую ногу, потом правую. Очень хорошо, — сердито сказал он и встал. Глава 9. Двухэтажный каменный дом находился на узкой мощеной улице в 300 ярдах от реки, окруженный деревянным некрашенным забором. Если б я был президентом Югославии, то обязательно истратил бы на краску часть тех 58 миллионов, которые предоставил ей Всемирный банк. Мы прошли немного больше 300 ярдов, сделав крюк, чтобы расспросить про Грудо Баллара в доме, где он жил в молодости. Много лет назад. Вулф объяснил, что мы должны это сделать, потому что он упомянул про Баллара в разговоре с госпостритаром. Человек, который открыл нам дверь, сказал, что живет здесь всего 3 года и никогда не слышал ни о ком по фамилии Баллар, и мы ушли. Когда перед нами открылась дверь двухэтажного дома на узкой мощеной улице, я буквально замер от изумления. Передо мной снова стояла дочь владельца стога сена, которая переоделась в честь нашего приезда. Повторный осмотр показал мне, что эта дама выглядела постарше и попышней, но в остальном была точной копией давешней красотки. Вулф что-то сказал. Она ответила и повернулась, чтобы кого-то позвать. И через минуту появился мужчина, встал на пороге и заговорил по-сербско-хорватски. «Я Данила Вукчич, а вы кто?» Не могу сказать, что я обратил бы на него внимание в толпе, потому что внешне он не очень походил на своего дядюшку Марко Вукчича, но явно относился к той же породе. Он был немного выше Марко, не такой плотный, глаза сидели глубже, но голова была поставлена точно так же, и у него был тот же большой рот с полными губами, хотя и не такой, как у Марко, потому что Марко часто смеялся, а на племянника это было не похоже. «Может быть, вы выйдете?» — предложил Вулф. «Зачем? Что вам нужно?» «То, что я хочу вам сказать, не предназначено для посторонних ушей. В моем доме нет ушей, которым я не доверяю. Поздравляю вас. Но я их не проверял, поэтому, может быть, вы и сделаете мне одолжение. Кто вы?» «Тот, кому предназначались сообщения по телефону. В первый раз, 8 дней назад, было сказано... Человек, которого вы разыскиваете, находится в окрестностях горы. 4 дня назад я получил другое послание, в котором говорилось, что человек, которого я знал, погиб насильственной смертью в окрестностях горы. Для быстрой связи на расстоянии нет ничего лучше телефона». Данила уставился на него, нахмурившись, не веря своим глазам. «Это невозможно!» Он перевел изумленный взгляд на меня. «А это кто?» «Мой помощник, который приехал со мной». «Входите». Он отошел в сторону, чтобы пропустить нас. «Входите быстрей». Мы вошли, и он закрыл дверь. «В доме нет никого, кроме моей семьи. Сюда». Он провел нас в комнату, крикнув по дороге. «Все в порядке, Мета, иди сюда и покорми их». Он остановился и посмотрел на Вулфа. «У нас 2 маленьких детей». «Я знаю». Марко беспокоился о них. Он считал, что вы с женой рискуете сознательно, но дети здесь ни при чем. Он хотел, чтобы прислали их к нему в Нью-Йорк. Я знаю, что Ивану 5 лет, а Зоше 3. Здесь вопрос не о доверии. Они уж достаточно большие и могут проболтаться. Конечно. Данила закрыл дверь. Они не могут нас услышать. Назовитесь. Ниро Вулф. А это Арчи Гудвин. Марко, наверное, говорил о нем. Да. «Но я не могу в это поверить!» Вулф кивнул. «Разумеется!» Он оглянулся. «Можно нам сесть?» Ни один из стульев, стоявших в комнате, не соответствовал его габаритам. Однако некоторые из них годились для выполнения основной задачи — дать его ногам отдохнуть. Я бы никогда не догадался, что большой шкаф в углу, облицованный кафелем, — это плита, если бы не имел обыкновения изредка просматривать иллюстрации в National Geographic и других журналах, где помещают картинки с изображением мебели. Она была разрисована по синему фону красными и желтыми розами величиной в мою голову. Только варвар мог перетаскивать через нее стул. Поэтому я поднял свой и поставил его ближе к остальным, после того, как Вулф уселся на самый широкий из них.